Глава 14. Смерть Меньшикова. Меньшиков к самоубийству Глафиры отнесся безразлично. Его заботило иное. Генерал-губернатор прислал в Березов надворного советника Опочинина. Александр Данилович ломал голову, для чего бы это? Может, в Москве, где ныне двор, прояснилось? Ведь возвращали иногда и при нем из Соловков, из Сибири, одаривали, осыпали новыми милостями, почестями. В конце концов, Меньшиков решил, что хуже, чем сейчас, быть не может. Опочинин въехал на воеводский двор в кибитке, запряженные взмокшими лошадьми в сопровождении солдат и писаря. Сильно прихрамывая, опираясь на трость с янтарным набалдашником, поднялся на крыльцо, где его встретил Бобровский. Наделенный чрезвычайными полномочиями, Опочинин с первых же шагов дал почувствовать это воеводе своим начальственным видом, разговором свысока, а позже недовольством отведенными покоями, скудностью корма для лошадей. Вызвав капитана Миклашевского и протягивая ему анонимку, надворный советник спросил надтреснутым голосом: «Не ведаешь, кто сие писал?» Капитан сразу узнал руку сержанта Мисочки, однако говорить об этом не стал, опасаясь навлечь на себя беду. Он знал о распрях сержантов, но старался не вмешиваться, потому что перекладывал на них большую часть своих обязанностей. Опочинин потребовал денежные расписки на получение жалования и легко установил по почерку автора анонимки. На следующий день надворному советнику стало известно о приглашении Меньшикова на блины к воеводе, о подаренных им ссыльному пимах, о поездке к костякам и еще о многом другом. «Потворство!» — занудливо выговаривал Опочинин Бобровскому, решив, что от воеводства его следует отстранить. «Никаких церковных старост!» Пергаментное лицо Опочинина стало еще желтее. Допрошенный Мисочка признался, что это он написал истинную правду, да еще и прибавил. Зверев злопакостный называл эту Меньшикову девку, а она от гнилого древа порушенной императрицей, а значит, и императора хулил. А с девкой той говорил, о чем подлинно не знает, но тайно. Бумагу и чернила доставал. И надо того Зверева казнью казнить, как вражину. А сам он, Мисочка, усердный приставник и снисхождение ждет. «А какие записки диктовал дочке ссыльный Меньшиков?» — строго спросил Опочинин Миклашевского после допроса Мисочки. Капитан побледнел. Он до сей поры не удосужился переправить эти бумаги в Тобольск. Миклашевский дознался, что Меньшиков дал Звереву полтинник, и сержант купил у воеводского писаря вроде бы для себя стопку бумаги и пузырек чернил. Обо всем этому капитану донес Мисочка, заключив: «Государев преступник что-то девке своей говорит, а она пишет». Капитан отобрал исписанные листы, проглядел их и забросил в свой походный сундук. Зверев уже дал в зубы для науки. «Записки его императорскому величеству невредительный, — сказал он сейчас. — Описание, стало быть, баталий, о каких прежде в реляциях печатано, походов, поэтому я не осмелился беспокоить его сиятельство генерал-губернатора». «Подчиненных распустил, службу плохо несешь, — закричал Опочинин, — видно, шпагу носить надоело. Так я тебе помогу на солдатский мушкет ее сменять!» Опочинин приказал немедля отдать ему записки Меньшикова, удвоить караул в избе ссыльных, ни шагу без конвоя им не ступать, и отбыл, увозя с собой мисочку и Зверева. Им предстояло пройти в Тобольске пытку с трясками. Меньшиков сразу же почувствовал, как ужесточился надзор. Ему запретили быть старостой в церкви, вольно встречаться даже с Матвеем Баженовым. А когда при выходе из церкви новый угрюмый сержант разломил просфору, что держал он в руках, и начал искать в ней бог весть что запретное, Меньшиков понял — это конец. Не выбраться из крайсветного горького места, из поругания. Бита последняя карта в последней игре. Долгорукие — это не Матвей, их на Микине не проведешь. Ни Тобольск, ни Москва не поверят его смирению. Возвратясь в избу, Меньшиков слег, лопнула какая-то последняя жила. Его и до этого одолевала ломь в костях, у него распухали руки и ноги, наливаясь водой, все чаще шла горлом кровь, болела грудь, знобила, трудно было дышать, кровоточили десны, выпадали зубы, могильной тоской придавливала бессонница. Но он противился хворям, не в его характере было сдаваться, поддерживала работа с топором в руках, заботы по церкви, едва тлеющий огонек надежды, что все еще переменится. Даже смены в погоде, когда зима наступала без осени и приносила клубки молний, стужу, выдерживал он стоически, не думал о смерти. А теперь знал, до дна кончился прежний удачливый светлейший. Все. Перебили хребтину. Обретается при смерти старик, вдетый в кандалы, и нельзя пошевелиться в них. Только бы набраться сил напоследок, выдолбить себе гроб из того ствола кедра, что валяется у порога. Зазвонил колокол, как набат. Не к бунту ли? Вяло подумал Меньшиков. Но нет, бунтовать было некому. Только ветер следовитого бунтовал. Видя, как не по дням, а по часам уходит из жизни отец, скрытно горевала Мария, пыталась помочь ему. Недавно отец часа на два лишился речи, только улюлюкал, как-то страшно, да лицо перекосило, потом отпустила. Мария вспомнила, как лекарь Иоганн сказал однажды, что у батюшки загустела кровь, и если не выпустить лишний, может быть паралич. До смерти, боясь доживи до ее, Мария, тем не менее, вместе с Мартыном, прежде помогавшим лекарю, решились. Но отец воспротивился. Он глядел на нее как-то странно, будто прощался. И Марии становилось еще страшнее. Вчера она лежала на топчане, ее лихорадило, батюшка подсел, провел усохшей ладонью по ее волосам. Мария знала, что он по-своему любит ее, но никогда не разрешал себе нежности, вероятно, полагая, что это удел матери. Сейчас он сказал дрогнувшим незнакомым голосом: «Не суди меня строго, что судьбу твою порушил». Он неумело погладил руку дочери, и у Марии навернулись на глаза слезы. «Зачем вы так, батюшка?» «Нет-нет, я перед могилой правду реку. Природа задумала меня лучше, чем я себя сотворила. Ты не падай духом, еще вырвешься отсюда. Вырвешься, сложишь судьбу, как захочешь». После этого разговора Мария не находила себе места. То пыталась читать Библию, то помогала Анне штопать, то украдкой обращалась к спасительной иконке в кованой вызолоченной ризе. Ничего не помогало, все слышала винящийся голос отца. Она и сама чувствовала недомогание, но никому в этом не признавалась. Ночи наваливались тяжкими бредовыми снами, Под утро назойливо вела короткой счет кукушка. Мария лежала с открытыми глазами и думала, думала, думала о своей неудавшейся жизни, о Федоре. Мимо прошла любовь.